Россия 23, окрестности Николаева, 16 августа. Мысль найти неведомого стрелка, чуть не сбившего вертолет, мелькнула у Тараса еще когда они были в воздухе, после того, как ракета пролетела мимо и взорвалась, к счастью, не затронув машины. После приземления мысль вернулась и привела в действие физику организма. Тарас выскочил из кабины зайцем, машинально пригнувшись под продолжавшими вращаться лопастями, и метнулся к тройке своих бойцов, спешивших к Апаниру. «Что случилось, командир?» — крикнул издали Шалва. «Оружие и по машинам!» — в ответ рявкнул он. «Похоже, стреляли из нашей вербы, и стрелок в нескольких километрах отсюда. Есть шанс задержать, но мы на своей территории. И сие означает, что ракетчик — укропский дивер, прячущийся в скалах на берегу. Или член спящей ячейки», — пробурчал Миша Ларин. «Потом разберемся. Бегом!» Бойцы кинулись к соседнему капониру, в котором располагалось транспортное хозяйство гарнизона охраны, в том числе три баги пограничников, мотоциклы «Дракон», вооруженные пулеметами «Корт», и БМП «Манул». Остальные машины в данный момент — две зенитные пушечно-ракетные «Панцирь» С-2 и Тор-4 — охраняли периметр деревни со стороны моря. К Тарасу подбежал командир гарнизона капитан Великанов, поджарый, загорелый до медного блеска, с шикарным выгоревшим чубом. «Что происходит, товарищ полковник?» «Нас обстреляли! Засадник где-то в скалах на берегу. Мы проскочим туда, вы сообщите в штаб, пусть погранцы перекроют район. И запускайте беспилотники, будете направлять нас по рации. Если это укропский десант, он может попытаться уйти морем. Понял?» Капитан умчался на командный пункт, на ходу отдавая команды выскочившим из-за деревьев солдатам гарнизона. Затрещали моторы байков, из капонира вырвались хищно запакованные драконы. На одном сидели Солоухин и Штопор, второй вел Миша Ларин. Тарас жестом распорядился уступить ему руль, сел впереди. «Как в былые времена!» — весело крикнул Шалва. Первый бесогон, САУ «Коалицию-2», они и в самом деле охраняли на боевых байках, еще помнили свои ощущения при отражении атак десантно-разведывательных групп ВСУ. Мотоциклы взревели, вынося байкеров с территории лагеря. Тарас не зря полночи вчера потратил вместе с бойцами на изучение местности вокруг Лыкова. Все тропки он, естественно, обойти не мог, но этого и не требовалось. Хорошо асфальтированная лента главной дороги вела к морю примерно в направлении на район, откуда запустили ракету, и на преодоление этого участка не требовалось много времени. А потом, в процессе охоты, должен был подключиться оператор дрона и передать Тарасу по рации точные координаты. Во всяком случае, так он рассчитывал. Если же беспилотник не сможет заметить ничего подозрительного, остается последнее — метнуться вдоль берега в поисках диверсантов, изучая все удобные для засады буераки. Серпантин дороги вился змеей, не давая байкам разгоняться. Однако водители имели опыт управления машинами в горах, и до берега мотоциклы домчались всего за 7 минут. Лес остался позади, с обеих сторон дороги выросли склоны холмов, поросшие кустарником и засохшей травой. Впереди засияло синее зеркало моря. Машин было мало, в основном в броне, все-таки фронт громыхал в 10 километрах западнее, сюда нередко залетали БПЛА врага, и днем российские транспорты ездить без нужды предпочитали не рисковать. Солнце палило вовсю, с холмов открывались живописные просторы южной природы, и в другое время можно было полюбоваться пейзажами. Но мысль промелькнула и исчезла. Спокойные времена ушли в прошлое, а когда они вернутся, угадать не мог никто. В ухе пиликнула рация. «Тень, мы вас видим!» Тарас понял, что командует беспилотником сам Шелест. Только он знал оперативный псевдоним Лобова, полученный им еще в ЧВК. «Мы в километре от береговой линии. В Впереди развилка, верите левее. Объект пока не найден, но в 2 км от вас замечена мини-подлодка. Погружается. Опоздали? Похоже, ее вспугнула наша вертушка, пролетавшая над берегом. Верните, пусть заставит лодку всплыть. Нечем, она пустая, без боезапаса. Возвращается задание, но там в бухту всовывается лесной клин. И если ДРГ не успела сесть в лодку, она прячется в лесу. Понял? Рвем когти туда. На развилке байки повернули налево, обогнули скалу и наткнулись сразу на 3 машины. Это была авария. Столкнулись 3 разных бронеавтомобиля. «Тигр», «Манул» и «Ракушка». 2 из них сцепились бортами, порвав колеса. 3-й, навехонький, пятнистый «Манул М», имел помятую корму, словно в него стреляли, но был на ходу. Его двигатель работал. Рядом возились 2 парней в таких же барчиках, какие носили бойцы Тараса и он сам. На обочине дороги справа от «Тигра» с раскрытыми дверцами лежали тела военных, видимо, вытащенные из бронемашины. Тарас притормозил, окинув оценивающим взглядом всю картину происшествия и мимолетно удивляясь, как такое БТП могло случиться практически на пустом шоссе. Парни в камуфляже замерли, оглянувшись на подъезжавшие мотоциклы. Оба были вооружены. Один, что стоял рядом с Манулом, держал в руках новый калаш с подствольным гранатометом. У второго, влезающего в кабину сквозь распахнутую дверцу, виднелся пистолет-пулемет с навороченным прицельным блоком. Тарас не сразу опознал спецназовский ППК. Но времени на остановку и оказание помощи пострадавшим не было совсем. «Справитесь!» — крикнул он. «Без проблем!» — ответили ему. Взревев, мотоциклы промчались мимо. Тарас, все еще держа в памяти картину столкновения бронемашин, вдруг начал тормозить. Солоухин, сидевший за рулем 2-го байка, проскочил мимо, но штопор потолкал его в спину, и мотоцикл остановился. «Командир?» — Тарас оглянулся. «Странно». «Что?» «На обочине лежат трупы. Никого больше не видно. А эти 2 собираются уезжать?» «За помощью, наверное». «Бронемашины имеют рации». «И что?» «Это вовсе не ДТП!» Тарас вызвал командный пункт. «Главное, я тень. Вы видели на дороге ДТП?» «Нет», — ответил Шелест. «Дрон висит над морем». «Возвращаемся!» Тарас развернулся и погнал байк назад. «Готовность 0!» Обогнув ту же скалу, мотоциклисты увидели 2 сцепившиеся бронемашины. 3-й, Манула, не было. Она уехала в неизвестном направлении, бросив погибших. Штопор соскочил с сиденья, поднялся в кабину ракушки. 2 трупа! Ларин то же самое проделал с «Тигром». 3/200! В кабину бросили гранату! Догоняем! Тарас связался с КП. Дрон на берег! Ищите машину «Манул». В чем дело? Прилетел голос Шелеста. Движ! Озлился Тарас. Потом объясню. Они наверняка повернули к морю, предположил штопор. Тарас прислушался к шепоту интуиции. В море его не тянуло, но и назад в Лыково тоже, а дрон даже при всей его оперативности охватить весь берег камерами не мог. Оставалось одно направление. «За мной!» — байк рванул с места торпедой, выбросив из-под заднего колеса шрапнель каменных крошек. В 3 километрах от перекрестка на краю леска за грядой скал располагался заброшенный песчаный карьер, и Манул мог метнуться туда, где его вполне мог ждать вертолет. Интуиция не подвела и на сей раз, хотя вертолета в распадке песчаного карьера не оказалось. Зато присутствовала бронемашина, медленно спускающаяся к озерцу на дне карьера. «Атакуем!» Тарас сходу направил мотоцикл к обрыву, что позволило вдвое сократить расстояние между преследователями и беглецами. Байк пролетел по воздуху больше 10 метров, миновав скальный выступ, подпрыгнув и скатившись вниз по склону породы ржавого цвета. Ларин, сидевший сзади, не удержался и кувыркнулся в песок. Тарас, обладая великолепным вестибулярным аппаратом и чувством равновесия, остался в седле, хотя, чтобы не врезаться в появившийся перед ним ржавый ковш экскаватора, вынужден был резко свернуть. Это его спасло. Пока он выполнял трюк с прыжком, Манул остановился его боевой модуль «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой развернулся к преследователю и дал очередь. Снаряды с визгом срикошетировали сначала от ковша, потом от каменного лба за ним. Тарас сделал вираж. Дуло пушки последовало за ним. Он дал очередь из пулемета. Она плотно легла в блистер кабины манула, вычерчивая кривую белых звезд шрамов на армированных керамикой стеклах. Крупнокалиберные пули корда не пробили трехслойный блистер, но стрелок на несколько мгновений отвлекся, хотя ствол пушки по-прежнему выцеливал мотоцикл, подчиняясь компьютеру стрельбы. Тарас увеличил скорость, собираясь спрыгнуть до момента столкновения байка с бронемашиной, но в этот момент раздалась еще одна очередь из корда. Мотоцикл Соловухина появился правее, почти с кормы манула. Следом прогремел взрыв, штопор хладнокровно выстрелил из подствольного гранатомета. 30-миллиметровая граната попала в дверцу машины со стороны водителя и, хотя не пробила ее, отштамповала глубокую вогнутость. Пушечный модуль повернулся к байку Солоухина. Однако Тарас уже сориентировался, разворачиваясь боком к манулу, выстрелил из подствольника своего калаша. Граната попала в раму бережка, взорвалась и заклинила поворотный механизм. Поэтому пушечная очередь прошла в стороне от мотоцикла бойцов. И, наконец, в сражение вмешался Ларин. Его силуэт вырос на песчаном гребне, раздался чвакающий выстрел подствольника, и граната добила модуль, снося тонкий хобот пушки. Двигатель манула заглох. Наступила тишина. С двух сторон бронемашины выросли мотоциклы. В дверцы нацелились дула автоматов. «Выходите!» — рявкнул Тарас. «Считаю до трех! Раз!» С тягучим скрежетом открылась дверца кабины со стороны стрелка. Показались поднятые вверх руки второго угонщика машины. «Не стреляйте!» — раздался голос. Говорили на чистом русском языке. «Выползай!» — могучий телом здоровяк в российском боевом костюме «Барс» спрыгнул на землю. Шлем с опущенным забралом не позволял видеть его лицо. Левая половинка очков была расколота, на плече виднелся порез, но парень выглядел непострадавшим. «Сними жестянку!» — здоровяк трясущимися руками поднял лицевую пластину. На Тарас оглянули бледно-голубые глаза небритого блондина, с виду славянина. «Проверь!» — приказал Тарас Ларину. Лейтенант заглянул в кабину, потолкал стволом автомата водителя, завалившегося боком на сиденье рядом. Выгнувшаяся внутрь от взрыва гранаты дверца превратила весь левый бок диверсанта в лепешку. Барсик не помог. «Двухсотый!» — сказал Михаил. «Имя, фамилия, звание, подразделение», — проговорил Тарас, изучая лицо парня. «Задание. Когда заброшены? На чем прибыли? Как собирались уйти?» «На лодке, наверное», — хмыкнул Шалва. «А зачем сюда гнали? В карьер?» — осведомился Ларин. «Запасной вариант», — безучастно заговорил пленник. «Нас заберет вертушка». «Смотри, как чисто по-русски шпарит», — удивился штопор. «Я русский», — с тем же равнодушием сказал диверсант. «Русский? И продался нацикам?» «Почему нацикам? Я в частной охране служу». «В чьей охране?» «Большие люди, большие деньги». Бойцы переглянулись. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Шалва. «Кажется, я понимаю», — сказал Михаил. «Это не укропы. Это действительно компашка каких-то дельцов из столицы, делающие деньги на войне». «Помните подлодку, что Снежанна умыкнула?» «Кому она принадлежала?» «Олигарху». «Как его?» — почесал затылок Шалва. «Марденкову?» «Мордобьеву!» Глаза диверсанта сверкнули, губы расползлись в неприятной ухмылке. «Шли бы вы по своим делам, мужики. За нами сейчас прилетят крутые пацаны. Мало не покажется». «Кто прилетит?» «Помолчи!» — оборвал лейтенанта Тарас. «Значит, это вы стреляли по вертушке полчаса назад?» «Догадливый», — презрительно сплюнул здоровяк. «А тех ребят на брониках зачем ликвидировали?» «Просто подвернулись не в том месте и не в то время». «Ах ты, курва нацистская!» — взъярился Шалва, поднимая автомат. Тарас до боли сжал зубы. «Лейтенант!» — Побледневший штопор шумно выдохнул, опустил ствол. «Кто отдавал приказ?» — спросил Лобов. «Да пошел ты!» — штопор ударил здоровяка в ухо так быстро, что Тарас не успел отреагировать. Парень крутанулся волчком, упал на песок, полежав пару секунд, тряхнул головой, поднялся на ноги, в глазах холодная ненависть сплюнул. «Со стволом каждый гандон герой!» Шалва опустил автомат на песок. «Я тебя и без ствола закопаю!» «Лейтенант!» Штопор поднял автомат, отошел. Тарас включил рацию, дождался реакции КП. «Товарищ полковник, это не диверы, не укропы». «Знаю», — угрюмо отозвался Шелест. «Только что сообщили. Приказано отпустить». «Что?» — не поверил он ушам. «Глухой. Но это они убили экипажи двух БМП». «Звонок из главштаба. Кумекаешь?» Тарас кивнул Ларину на пленника. «Подержи на мушке», — отошел в сторонку. «А в главштабе знает, что, собственно, произошло? Кто мог знать о полете сверхсекретной вертушки?» «Разберемся. Еще вопрос. О нашем задержании знает наверху?» «Хороший вопрос», — Шелест помолчал. «Я не докладывал. Нас раньше предупредили, чтобы мы не проявляли активность. Что предлагаешь?» «Кюар!» — еще пауза. «Действуй. Я сообщу, что мы ничего не видели». Издалека послышалось лопотание низколетящего вертолета. «Командир!» — позвал Михаил. Тарас вернулся. «Быстро всем на КП!» «Чё?» — не понял штопор. «А ты? Или мы его завалим здесь?» «Я прогуляюсь с ним. По вариантам». «А?» «Понял. Хочешь? Движ!» — рявкнул Лобов. Бойцы бросились к мотоциклам, расселись. Взревели моторы, из-под колес ударили струи песка. «Зря ты не ушел с ними», — почти участливо проговорил боевик какого-то ЧВК, обслуживающего миллиардера. «Полковник, говоришь? Загремишь в рядовые. Посмотрим», — произнес Тарас, шагнув к нему. «Стой смирно». «Ты чё задумал?» — попятился ЧВКист. «Замри, убью!» — Тарас развернул офигевшего здоровяка спиной к себе, прижал к груди и вывесил в памяти QR-код перехода границы реалов. Когда над ближайшим гребнем карьера показался пятнисто-зеленый Ми-8, ни байков, скрывшихся в близком леске, ни обнявшихся мужчин в карьере не было.